Сколько тебе лет? 33, — ответил фракиец и внимательно посмотрел на Цезаря, как бы стараясь угадать его мысли. — Ты фракиец? — Да. — Фракийцы — храбрый народ. Такими я знавал их в сражениях и в опасности. Ты же можешь похвалиться еще и учтивостью и образованием. Откуда ты это знаешь? От одной женщины. Но сейчас не время говорить об этом, ибо тебе и делу, которому ты посвятил себя, грозит величайшая опасность. О какой опасности ты говоришь? Встревоженно спросил Спартак, отпрянув от него. Мне все известно. И я пришел сюда не для того, чтобы причинить тебе вред, Спартак, напротив. Я хочу спасти тебя. Некто, сидя под деревом в роще Фурины, невольно слышал вашу беседу этой ночью. — О, проклятие богам! — с отчаянием вскричал Спартак и, сжав кулаки, погрозил небу. Он еще ничего не сообщил консулам. Я задержал его, насколько было возможно, но он это непременно сделает сегодня же ночью или завтра утром. И все твои 4 легиона будут рассеяны, прежде чем успеют собраться. Спартак был в страшном отчаянии. Он рвал на себе волосы, вперив, как безумные, неподвижные, широко открытые глаза в ствол дерева, освещенный луной. Он шептал голосом, прерывавшимся от рыданий, как будто разговаривал сам с собой. 5 лет веры, труда, надежд, борьбы, и все погибнет в мгновение ока, всему конец. У угнетенных не останется никакой надежды. Рабами, рабами будем мы волочить эту подлую жизнь. На одухотворенном лице Спартака отражались глубокие душевные муки, и Цезарь с участием, с состраданием и почти с уважением смотрел на этого большого, сильного человека, отдавшегося своему горю. Полководец, исполненный безмерной гордости от сознания своей гениальности, Цезарь считал, что в мире нет человека, достойного его преклонения. Теперь же, почти против воли, он восхищался этим гладиатором, который, почерпнув силы в святой любви к свободе, задумал совершить подвиг, достойный греческих или римских героев, и, вооружившись упорством, предусмотрительностью, рожденный высоким умом, окрыленный верой в свое дело, полный отваги и бьющий через край энергии, сумел создать регулярное войско из 20 000 гладиаторов. При мысли об этих легионах взгляд Цезаря загорелся алчным огнем властолюбия, у него закружилась голова, дрожь пробежала по всему телу. Он устремил широко раскрытые глаза на вершины албанских холмов и погрузился мыслью в беспредельный мир мечтаний. О, если бы ему дали 4 легиона, 20 000 воинов, которых он мог бы повести в бой! Через несколько лет он покорил бы мир, стал бы владыкой Рима, но не как Сулла, которого боялись и ненавидели, а любимым властелином, грозою патрициев с их мелкой борьбой, самолюбий и кумиром плебеев. Оба молчали. Один удрученный, другой, предаваясь честолюбивым мечтам, первым нарушил молчание Спартак. Он пришел в себя и, грозно нахмурив брови, в приливе суровой энергии сказал с твердостью: «Нет, клянусь молниями Юпитера, этого не будет». «А что же ты сделаешь?» — спросил Цезарь, словно очнувшись при этом восклицании. Спартак устремил горящий взгляд в глаза Цезаря, вновь ставшие ясными, и через минуту спросил: «Но ты, Цезарь, кто ты? Друг наш или враг?» «Хотел бы быть другом, и уж во всяком случае никогда не буду врагом». «Ты можешь все сделать для нас». «Каким образом?» «Выдай нам человека, владеющего нашей тайной». «Как? Ты хочешь, чтобы я, римлянин, допустил восстание всех рабов, грозящее Риму гибелью? Чтобы я допустил это восстание, имея возможность его предотвратить?» «Ты прав. Я позабыл, что ты римлянин. И я желаю, чтобы весь мир был подвластен Риму. Ну, конечно.